серия 06, номер 0660243. Истинное происшествие. Рассказ. В 4 часа дня служащий Ежиков предстал перед кассиром и получил от него один свеженький хрустящий червонец, один червонец, потрепанный с желтым пятном, 6 великолепных разноцветных дензнаков и сизую бумагу большого формата. «Облигация-с», — ласково улыбнувшись, молвил кассир. Ежиков презрительно покрутил носом на бумагу и спрятал ее в карман. В канцелярии стоял сослуживец Ежикова Петухов, известный математик, философ и болван. Петухов взмахивал облигацией и говорил тесно облепившим его служащим. «По теории вероятности, главный выигрыш упадет на нечетный номер. Говорю это на основании изучения таблиц 2 последующих тиражей. Поэтому я нарочно взял у кассира нечетный. Вот, оканчивается на 827». Все служащие смотрели свои номера. Двое не выдержали и побежали к кассиру менять четные на нечетные. Петухов говорил так веско, что загипнотизировал даже Ежикова. Ежиков вытащил облигацию и убедился, что ему не повезло. Серия 06, номер 0660243. «Всегда мне не прет», — подумал Ежиков и пошел к кассиру. Кассир сказал, что больше облигаций нет. «Позвольте, а серия?» — спросил секретарь Петухова. «Серию можно будет предсказать не ранее 5-го тиража, то есть в 1924 году», — ответил Петухов. «Но приблизительно могу сказать, что это будет...» Он сделал карандашом какую-то выкладку на обороте своего удостоверения. «Или 3-я, или 5-я, а вернее всего наша 6-я». «Я тогда в Париж уеду», — сказала машинистка. «Продам я ее сейчас», — сказал забулдыга исходящий. «Не имеет смысла», — посоветовал кассир. «Завтра тираж. Лучше в банке заложите, а вдруг выиграете». По улице Ежиков шел полный мыслей о золотом займе. Со всех стен глядели плакаты с надписью «Золотой заем» и притягивали взоры. «Возможность каждому выиграть огромную сумму в золоте», — машинально повторял Ежиков. «Каждому. В сущности говоря, почему я не могу выиграть? А? Я такой же каждый, как и всякий. Вообразите себе, что младенец лезет в это самое колесо и вытаскивает 0,6. А после этого 0,660. О, уже хорошо. Ну-с, что вы скажете, если он после этого потянет случайно 243? А, это, знаете ли, будет такая штука. Такая штука. Совершенно неописуемая штука». 30-го вечером Ежиков, купив вечернюю Москву, убедился, что он еще ничего не выиграл. Младенец таскал какую-то чепуху, совершенно не похожую ни на 6,6,0, ни на 2,4,3. 2 января младенец снова осрамился. 3-го тоже. Самый близкий номер был 0,660280. 4-го Ежиков узнал из известий, что происходит розыгрыш главных выигрышей. Хотел поехать в новый театр, но вместо этого заснул у себя на диване. Проснулся Ежиков от стука в дверь. На приглашение «Войдите» вошел неизвестный бойкий человек с огромным листом в руках. Взглянув на всклокоченного Ежикова, человек всплеснул руками и воскликнул: «Как вам это нравится, а? Он спит на диване, как какой-нибудь невинный младенец, в то время как ему надо плясать самый настоящий фокстрот. Позвольте представиться, комиссионер Илья Семенович». «Чем же я могу вам служить?» — пролепетал изумленный Ежиков. Эксцентричный посетитель залился веселым смехом. «Нет! Этот гражданин Ежиков — самый настоящий оригинал. Он спрашивает, чем он может служить, а? И ему не приходит в голову спросить, чем я могу служить. Ну так я сам скажу. Вот чем!» С этими словами Илья Семенович развернул перед Ежиковым лист, оказавшийся газетой «Известия». Комната мгновенно заходила ходуном. На листе ежиков увидел огромные красные буквы и цифры. «Выигрыш в 50 000 рублей с золотом! Серия 06-06-6-0-2-4-3!» «Как?» — сказал он, чувствуя, что в голове у него все перевернулось вверх дном. «Как? Да ведь это же...» Из горла у ежика вместо голоса вылезал какой-то скрип. «Да ведь это мой номер!» «А разве я говорю, что он мой?» — радостно ответил Илья Семенович. «Позвольте вас поцеловать, мой дорогой гражданин Ежиков!» С этими словами Илья Семенович обнял Ежикова и поцеловал поочередно в обе щеки. «Вот так младенец!» — сказал Ежиков, не помня себя. «Никаких младенцев!» — энергично ответил Илья. «Позвольте, достоуважаемый гражданин Ежиков, узнать, чего вы желаете!» Но опустившийся в изнеможении на диван Ежиков ничего не желал. Он молчал и хотел только одного, чтобы в голове у него перестало вертеться колесо. Способность желать вернулась к нему лишь после того, как Илья обрызгал его водой. Тогда Ежиков разомкнул уста и сипло сказал: «Я желаю жениться на мадам Мухиной, но она не согласна». «Она не согласна?» — вскричал Илья. «Нет, вы уморите меня, милый Ежиков. Желал бы я хоть одним глазком видеть такую дуру, которая не согласна выйти замуж за человека, выигравшего 50 000 чистым золотом. Успокойтесь, да она уже согласна!» И Илья Семенович мгновенно привел из передней мадам Мухину. Мадам Мухина застенчиво улыбнулась, поправила пунцовую розу в волосах и сказала: «Я всегда любила вас, Жан». Затем события закрутились в сладостном тумане. Ежиков, сидя на диване, целовал мадам Мухину и излагал Илье Семеновичу свои желания. Оказалось, что он желает золотые часы, ехать в Крым, фиолетовые кальсоны, зернистую икру, идти на Аиду, бюст Льва Толстого, ковер, охотничье ружье, 3 комнаты с кухней, автомобиль. Илья Семенович волшебным образом доставал все. Ежиков в течение одного мгновения побывал в Крыму, носил в кармане золотые часы, сидел в ложе Большого театра, ездил по Страстной площади в вонючем таксомоторе и покупал мадам Мухиной соболью шубу на Сухаревке. Жизнь Ежика превратилась в ошеломляющий винт, и помнил Ежиков только 2 вещи — номер своего текущего счета и что он ни одной минуты не был трезвый. Так продолжалось месяц, а в конце концов произошел скандал. Явился какой-то со знаком воздушного флота на груди и вежливо сказал: «А ведь ты, Ежиков, в сущности говоря, свинья. 50 000 свалились тебе на голову, и хоть бы 1 копейку ты пожертвовал на воздушный флот». Угрызения совести охватили Ежикова. «Жертвую в таком случае 20 000. Целый аэроплан!» — вскричал Ежиков. «Но с условием, чтобы он назывался номер 06-60243 гражданина Фоккер Ежикова». «Пожалуйста», — снисходительно усмехнулся воздухофлотский. И вот тут выскочила мадам Мухина и все погубила. «Как?» — вскричала она. «Да ты одурел, идиот! 20 000! Да пока я жива, не позволю!» «Мои деньги!» — взревел Ежиков багровея. «Вон!» И от собственного рева проснулся на диване и увидал, что ничего нет. Ни Ильи Семеновича, ни бюста Льва Толстого, ни мадам Мухиной. В последний день розыгрыша Ежиков явился на службу и не утерпел, чтобы не поделиться. А я... представьте, видел во сне, будто бы я 50 000 выиграл. И так реально. «Ваш номер не может выиграть», — уверенно сказал Петухов. «Выиграет нечетный номер, оканчивающийся на 5 или на 7, в крайнем случае на 3». Минута в минуту в 4 часа в канцелярию принесли вечернюю Москву. Возбужденный Ежиков развернул ее и, чувствуя биение сердца, глянул на 4-ю страницу. Кислая улыбка пробежала по его лицу. 50 тысяч. Серия не та. И 25 тысяч. Не то. И 10 тысяч. И 5 тысяч. Эх-эх-э, вздохнул Ежиков и машинально скользнул по таблице в 500 рублей золотом. И сперва он увидел 0,6, затем он увидел 0,66 и побледнел, как зубной порошок. Потом конец номера 43, и затем уже сквозь туман середину 0,2. Со службы Ежиков уходил необычным образом. По лестнице за ним шла вся канцелярия и неизвестные небритые люди из третьего этажа, показывавшие на него пальцами, курьеры и мальчишки-папиросники. С обеих сторон Ежикова под руки держали две машинистки. Ежиков говорил расслабленно: «Может быть, это еще опечатка? Я покупаю себе комнату». Отдельно уходил унылый и молчаливый Петухов. Его номер от Ежиковского разнился только на 1 единицу. Навеки Петухов получил кличку «Теория вероятности». Если кто-нибудь думает, что я выдумал этот рассказ, пусть посмотрит таблицу выигрышей в 500 рублей золотом.